девица, а ее единственная сестра Луиза не имела детей, поэтому тетя Эмма пребывала в неведении относительно всех тайн материнства. Ее не допускали в спальню моей невестки, куда время от времени удавалось проскользнуть за акушером и сиделкой маме или Элен, и где круглые сутки дежурила тетя Жюльена. Да-да, именно тетя Жюльена оттеснила тетю Эмму на задний план. Жюльена, которую тетя всегда высмеивала и которую упрекала за неправильные обороты речи. Но младшая сестра моей матери, каких бы ошибок она ни делала в разговоре, была, так сказать, повивальной бабкой всего нашего семейства. Тот факт, что она произвела на свет и воспитала пятерых детей, которые, в свою очередь, стали отцами и матерями, создал ей среди нашей родни непререкаемый авторитет. И сейчас, с появлением нового внука или внучки, престиж 52-летней тети Жюльены вырастал с каждым годом. Мало кто из буссарделей, близких или далеких, появлялся на свет без ее советов, предсказаний и помощи. Такие события возносили ее на гребень волны. Мама ни на минуту не расставалась с Симоном. В гостиной, смежной со спальней, где разыгрывалась трагедия, они считали секунды, минуты, часы, переговаривались, спрашивали о чем-то друг друга, не доканчивая фраз, понимая друг друга с полуслова. Одинаково реагировали на молчание и звуки, сплоченные, спаянные тревогой и страхом так тесно, как маме никогда не мечталось. Мама поскреблась в дверь спальни. На пороге появилась тетя Жюльена в белом халате. — Сейчас акушер выйдет. Ты, Мари, с ним поговоришь. Акушер действительно вышел из спальни. Я пошла за председателем и его женой, которые ждали в кабинете Симона. Акушера окружили, засыпали вопросами. Он ответил: «Пока еще трудно окончательно высказаться за оперативное вмешательство. Возможно, завтра. Он полагает, что накладывать щипцы, пожалуй, бесполезно. Значит...» И в тишине трагически прозвучало слово, которое никто не осмелился повторить. Кесарево сечение. Акушера пришлось увести по черной лестнице, так как парадную забила толпа родственников. Прошел еще один день, не принеся улучшения, ничего не разрешив. Родные разъезжались по домам. Мы вышли на площадь Мальзерб, где гулял шквальный ветер. Мы уже с трудом различали, где тротуар, где мостовая, где перекресток. Изнуренные усталостью, перешептываниями и страхом, мы видели сейчас окружающий мир под каким-то особым углом. Мы пересекли площадь, мы шли пешком, чтобы немного отдышаться. Думали о бедной страдалице, в одиночестве, угасавшей на смертном своем ложе. И холодная ночь усиливала, удесятеряла этот ужас перед неизбежным. Ведь это было куда страшнее, чем обычная агония. На авеню Ван Дейка мы снова собрались все вместе у бабуси, которая еще не спала. Когда мы стали расходиться по своим комнатам, чтобы поспать, а, возможно, и провести бессонную ночь, мы все перецеловались друг с другом, и я, как все прочие. Наконец мы узнали, что наступают решающие минуты. Несчастную роженицу теперь уже опасно было перевозить в больницу. В особняк привезли операционный стол, хирургические инструменты. Дело близилось к вечеру. Явились два ассистента-хирурга и вторая сиделка. Родные, которых не пускали выше первого этажа, умолили, чтобы их здесь оставили, и набились в двух комнатах. Мы, человек 10, сидели в столовой на втором этаже, так как нас изгнали из гостиной, примыкавшей к спальне. Я держала в своих руках руки матери Жанны, потому что все уже забыли,